тоже. Смерть бриллианта. Не уверен, но скорее всего. Были ли эти убийства преднамеренными? Были. Имелся ли во всех случаях корыстный мотив? Да. Кто виновен в совершении этих убийств? Он. Нил показал на фотографию Цезаря. Должен ли виновный предстать перед судом и понести заслуженное наказание? Должен. Но ведь нет никаких улик, никаких свидетелей. А при его связях согласен. Вероятнее всего, конкретно по этому делу привлечь его безнадежно. Но ты уверен, что его бурная деятельность свободна от других аналогичных эпизодов? Разве смерть Линды не будет хотя бы частично отомщенной, даже если он пойдет под расстрел не за ее убийство, а, скажем, за крупные экономические преступления? Конечно. Но при его всемогуществе что вы сумеете ему инкриминировать? Ну, он пока еще не Господь Бог и даже не генеральный секретарь. И на него можно найти управу. Если с пуленепробиваемыми фактами выйти на самого Андропова, на Политбюро... А как вы добудете такие факты? Неужели вы думаете, что он допустит до своего хозяйства энтузиастов-правдолюбцев из Чухонской провинции? «Факты добудешь нам ты», — грохнул совсем рядом новый голос. Нил вздрогнул, поглядел туда, откуда доносился этот голос, и вздрогнул еще раз. Доктор Евгений Николаевич был чрезвычайно внушителен и почти неузнаваем. И дело было не только в безупречно отутюженной генеральской форме. Изменилась осанка, четче обозначились квадратные челюсти. Вместо профессорской бородки рельефно вырисовывался бритый крутой подбородок. Во взгляде проступил металл. Завидев генерала, Асуров поспешно встал, автоматически вскочил и Нил. «Прошу садиться», — позволил Евгений Николаевич. И, подавая пример, опустился в третье кресло, стоящее в торце стола. Асуров сел. Нил остался стоять. «А тебе особое приглашение надо?» Совсем уже по-хамски рявкнул генерал. «Садись, а то упадешь». От потрясения Нил и в самом деле держался на ногах очень нетвердо. «Я не понимаю», — жалко пролепетал он, рухнув в кресло. «Это вы? И вы сказали, что я...» «Да, именно ты. Мы долго к тебе присматривались. Ты, конечно, не сказать, чтобы без придури, буги-вуги всякие, чирлим-бом-бом, по бабам опять же ходок первостатейный. А уж супругу выбрал, оторви да брось, царствие небесное. Ну да ладно, дело молодое, с кем не бывает. А в целом, парень, ты правильный, башковитый, комсомолец. И есть мнение оказать тебе высокое доверие. А вам, товарищ майор, поручается курировать товарища Баренцева». «Слушаюсь, товарищ генерал», — бодро отрапортовал Асуров. «Майор», — у Нила голова шла кругом, — «майор Комитета государственной безопасности Константин Сергеевич Асуров», — представился Костя. «Но ты же говорил, из Следственного комитета?» «У нас свой Следственный комитет. Извини, брат, не предупредил».